Я могу понять, как Да. Здравствуйте. Да. Звонок из Сбербанка России. Специалист Глебова Юлия Сергеевна. Ведется запись диалога. Скажите, я могу услышать Глебову Владимировну? Слушайте. Это вы, да? Да. Не слышно вас? Да. Звонок вам поступает из управления по работе с задолженностью просроченной по поводу вашей кредитной карты. На задолженности у вас сумма 8980 рублей. Оплата уже 28 дней не поступает, практически месяц прошел. При этом с вами, вижу, ранее связывались, был отказ от погашения зафиксирован. Что предпринимаете? Скажите, как вопрос с платежом решается? Отказ от погашения зафиксируйте. А в связи с чем это? Да не имеет. Почему вы не оплачиваете? Что? Значение не имеет. Как это не имеет значение? Да так это не имеет. Имеет значение. Какое? Чем у вас сложности вызваны? Почему такая ситуация? Какое это имеет значение? Уже дата очередного платежа, а вы еще предыдущий так и не оплатили. Какое значение это имеет? Значение имеет. Именно в связи с этим банк вам может согласовать определенные сроки. Не надо. Какие-то условия согласовать. Не надо. Вера Владимировна, вы поймите, что в случае, если оплата с вашей стороны не поступает, мы уже будем вправе выставить вам требования о досрочном погашении всей суммы. У вас около 300 тысяч по вашей карте кредитной. Вы готовы будете весь долг банку выплатить в таком объеме уже? Выставляйте. Что хотите, куда хотите, выставляйте. Так если вы за месяц 8 тысяч не могли оплатить, где вы 300 тысяч за месяц найдете? А чего вы взяли, что я буду что-то искать? Из чего вы взяли, что я что-то не могла? Потому что долг не погашен. А, это значит, что я не могла, да? То есть у меня отсутствовала возможность. А если могли, почему тогда не оплачивали? Вот не имеет значения. Ну как это не имеет? Вы вообще заинтересованы в сохранении сотрудничества с банком? Нет. А это непонятно было до этого? Так с чем это связано? Вы объясните, вы до этого... Да зачем? Вера Владимировна, значит, подготавливайте всю сумму, документы мы уже будем вправе передать. Наконец-то мне советы посоветовала незнакомая бабища. Как я ждала этих советов? Конструктивный диалог ведите. Ну, а вы тогда тоже ведите диалог корректно и не позволяете себе давать советы, раз вас не просили об этом. Какие советы? Ну, что мне делать? А что это тогда? Вы пытаетесь побудить меня к действию вот таким? Идите, берите, погашайте. Идите вы нахрен. Я вас тоже побуждаю к действию. Смотрите, как у нас хорошо получилось. Вы меня послали, и я вас послала. Судья будут предоставлены, Вера Владимировна. Судья будут предоставлены в качестве чего? В качестве чего будут предоставлены? В качестве вашего общения, обращения с банком, с сотрудниками. Ага. И что это? Что у нас? Вы в суд будете подавать? Вы в суд будете подавать по вопросу моего общения с банком? Суд будет ржать, как кони. Орать, как мандрагоры. Подготавливайте всю сумму. До свидания. Опять советы она советует. Себе посоветуйте. А то опять расскажу вам, что вам сделать. Алло. Да. Евгения Александровна, правильно? Да. Меня зовут Юлия Андреевна Прокопьева. Вам звонок поступает из компании «Веб-займ ОМКК академическая» по поводу займа вашего. Под просрочкой сегодня ровно 30 дней по нему, и сумма долга 21 750 рублей 54 копейки. Подскажите, что случилось-то у вас, почему займ не погашаете? А вам зачем эта информация? В смысле зачем? Я с вами устанавливаю блок, выясняю, почему вы не платите. У вас долг растет. То есть это вам нужно, да? Лично вы хотите узнать из личного любопытства или как? Я не понимаю. Требование компании вернуть сегодня полностью ваш долг. Вы готовы расплатиться с компанией? Не знаю. Посмотрим, как настроение будет. То есть вы решили по настроению платить, да? Возвращать деньги в компанию? Да. Ага, понятно. Хорошо, я тогда так и зафиксирую. Хорошо. Но вы имеете в виду, Евгения Александровна, что компания вас долго ждать не будет, потому что у вас поступлений нету, никаких вопросов с оплаты займа не решается. Компания имеет право либо переуступить ваш договор в иные организации на взыскание, то есть коллекторский агент, как вариант, да, либо же решать вопрос в судебном порядке. Также вполне вероятно, что могут быть внесены негативные отметки в вашу кредитную историю. Я не возражаю. Ну, а дальше там уже смотрите, конечно, по настроению, как там... Получится у вас, не получится. Хорошо, хорошо. Все, всего доброго вам, до свидания. Пока. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Попова Дарья Александровна. Специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка, формирую запись разговора. Говорит Викторовна, с вами разговариваю. Со мной. Что еще раз можете сказать? Со мной. Борис Викторович, на сегодняшний день банк выставил вам требования о полном погашении всей суммы вашей задолженности. Вам необходимо произвести оплату до 24 апреля. Сумма составляет 5224 рубля. По какой причине не оплачиваете? Не считаем нужным это обсуждать. Что? Не считаю нужным это обсуждать. Вы из дома, что ли, разговариваете? Что не слышите ничего. Ну, обычно такая связь, когда из дома разговаривают. Вы работаете на данный момент? Не считаю нужным это с вами обсуждать. У вас такие театральные паузы. Чаёк попиваете? Да. Здравствуйте. Угу. Лариса Викторовна, с вами? С нами. Ну, отлично. Это общий штраф ограничить ответственность съем, а региональная служба взыскания Москва в Саксимиру Алексеевна ведется запись разговора. Я звоню по поводу вашей финансовой задолженности. Как вас зовут еще раз? Заем. Алия зовут, Алия. А фамилия? А отчество? Аксаксимирова, Алия Бактыгалиевна. Ведется запись разговора. Это ваш адрес. А ваш какой? 3 АУ слева. Вы работаете. А вы? Речь идет о ваших долгах. У вас куча долгов. Речь идет о ваших долгах. Поделитесь. На минуточку. У меня долгов нет. И у меня долгов нет. И у меня долгов никаких нет. Серьезно? Серьезно? Это условия кредитор, не вы, да. Нервничайте спокойнее. Да я не нервничала. Вы не в состоянии сделать, чтобы я нервничала. Вы можете меня только повеселить. Полная сумма капает 98 980 рублей. Если в течение 3 дней не будет оплаты единым платежом, мы будем подавать документы уже на принудительный этап взыскания с подачей также иска уже в правоохранительные органы с целью проверки. Иск в правоохранительные органы? Это ваш адрес. А что это вы придумали? Это ваш адрес. Если вы хотите вот говорить про адрес, я прерву наш с вами диалог. Это ваш адрес. Прервите свою жизнь. Может, что надо сделать, адрес? Чтобы вы жизнь свою это прервали? Ваш адрес, да или нет? Если я в перпендикуляр буду разговаривать. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Банк ВТБ, Карпова, Анастасия Владимировна. Меня Анатольевна. Вы там? Да. Звонок касательно потребительского кредита. По нему же носили платеж? А вы не видите? Пока не вижу поступления. Потому проверяю ваш счет одну минуту. Что еще раз? Потому что его нет. Хорошо, а по какой причине получается вносить? А какое это имеет значение? Хорошо, может быть, задержки по заработной плате, личные траты расходов, у вас больничные с коронавирусом. То есть причина говорить не будет, все правильно понимаю? Правильно. Что сейчас лучше плохо слышно, Евгения Анатольевна? Правильно говорю, правильно. Хорошо, на сегодня сумма была 33 600, понимаю, что может, какие-то причины, веские обстоятельства были, не смогли внести. Тем не менее, максимальный срок до 8 включительно. Сумма с пятницы до понедельника. Нет. Хорошо, тогда какие меры предпринимали, чтобы сумму унести пораньше? Может быть, как вариант, списки люди, которые могут помочь с оплатой? Ой, а может быть, вы не будете мне советы давать? Я пытаюсь вам как-то либо помочь. Ваш договор я, по-моему, не просила вашей помощи. Хорошо, тогда будьте на просрочке, правильно понимаю? Ага. Какие пути решения вы лично ищете, если вам наш путь решения не нравится? Когда на каникулы подключали? Или вас тоже данная услуга не интересует? Вы можете медленнее разговаривать? Вы тарахтите так, я ничего не понимаю. Кредитные каникулы по вашему договору подключали? Нет. Что еще раз? Нет. Хорошо, вас услуга вообще интересует, Евгения Анатольевна? Нет. Что сейчас, можно сказать, да или нет? Нет. Хорошо, ты информацию зафиксировал, должна буду проинформировать, что в дальнейшем на лояльности банка это отражается. То есть какие-либо программы, в том числе каникулы, реструктуризация, рефинансирование, могут быть недоступны. Телефон, на который мы звоним, это ваш мобильный, правильно, 4510. Ага. И был еще рабочий городской 1516, тот же самый? Ага. Хорошо, информацию зафиксировала, сумму в любом случае до понедельника будем ждать. Всего доброго, хорошего вам дня.